Глава 7. Наверное, мне повезло, и мой бывший жених не пошел сразу выяснить отношения. С другой стороны, хотелось бы уже быть в курсе, что еще в этой академии он считает своим. Может, я по незнанию зашла на его персональную дорожку в парке, и именно это заставило Райдера едва ли не испепелить меня взглядом. Стараясь не показывать, насколько сильно меня выбивало из колеи поведение этого дракона, я прямым курсом направилась в столовую. Лопатки больше не жгло от пристального внимания. Наверное, Райдер нашел более интересную мишень. Столовая представляла собой здание, щедро наполненное светом и воздухом. Огромные панорамные окна были в верхней части украшены витражами, и по белому полу, покрытому плиткой, рассыпались разноцветные блики. Оглядевшись по сторонам, я не заметила ни одного свободного места, кроме длинного стола, стоявшего у одного из окон. Оттуда открывался чудесный вид на холм, покрытый травой, похожий на изумрудный бархат. Но то, как адепты избегали это место, наводило на мысли, что оно тоже принадлежало Райдеру. Я направилась к раздаточной линии, у которой стояла очередь из адептов. Взяла себе поднос и столовые приборы, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Что, если я чего-то не поняла в правилах академии, и за обед придется заплатить? У меня были кое-какие сбережения, но надолго их точно не хватит. «Привет». Ко мне подошла Марика с подносом в руках. «Уже придумала, что будешь брать? Говорят, здесь неплохо кормят, и приходится как следует выкладываться на физподготовке, чтобы оставаться в форме». «Еще не выбрала», — смущенно призналась я. «По правде, из-за большого количества адептов у раздаточной линии я даже не видела, что там в меню, и чем собирались порадовать нас местные повара». «Тогда рекомендую взять суп», — подмигнула мне драконица. «Сестра мне про него рассказывала. По пятницам он у них особенный». «Особенный?» «Они добавляют в него сухарики. И там, в общем, не передать словами. Мне все уши прожужжали о том, как он великолепен, поэтому я очень хочу попробовать». Звучало вполне убедительно. Какой-то замечательный суп с сухариками. Живот поддержал этот выбор еле слышным урчанием, и я смущенно усмехнулась. «Я сегодня не завтракала», — пояснила тихо. «Все утро провела в дороге», — Марика, понимающе кивнула. Очередь двигалась на удивление живо, и вскоре я смогла оценить, чем мне предстояло питаться целый год. В пансионе и близко не было такого разнообразия. На завтрак, как правило, нам давали кашу на воде, на обед овощной суп, а на ужин чередовали мясо, рыбу и гарниры, но тоже без особых изысков. Я, как и советовали, взяла нежный крем-суп с сухариками и небольшую мисочку салата. «Посмотрю на твой выбор, когда начнутся занятия», — усмехнулась драконица. «С местными нагрузками есть тебе придется гораздо больше. Одним салатиком не отделаешься». «Какой-то замкнутый круг». И я прихватила с подноса стакан ягодного компота, радуясь, что все оказалось бесплатным. «Есть, чтобы были силы на занятия. И заниматься, чтобы не толстеть из-за еды». «Как-то так». Марика направилась к одному из столов, за которым уже практически не осталось места. «Может, пойдем туда?» — спросила я кивком головы, указав на стол у окна, просто чтобы проверить свою теорию. «Ты что?» — округлила глаза Марика. «Это стол Кайдеона». Что и требовалось доказать. Как только мы разместились на свободных местах и оценили, наконец, восхитительный вкус супа с сухариками, в столовой воцарилась мертвая тишина. И мне даже не обязательно было оборачиваться, чтобы знать, кто почтил нас своим присутствием. «Почему он ведет себя так, будто действительно правит Академией?» — шепотом спросила я. «Потому что он родственник короля Мараи», — так же тихо напомнила мне Марика. «Да, но мы в Ролорне, где у него нет ни власти, ни связей. Кто знает, зачем он здесь? Возможно, король просто выгнал его подальше от своего дома. Я потом расскажу тебе его печальную историю». Драконица украдкой огляделась по сторонам, но до нас, кажется, никому не было дела. И даже Кайдеон смотрел в другую сторону. «В какой комнате тебя поселили? Я зайду после обеда». 912. Неохотно ответила я, предчувствуя реакцию девушки, и не ошиблась в своих ожиданиях. Марика подавилась сухариком и закашлялась, после чего вытаращилась на меня. «Но это 9-й этаж», — сказала она. «Произошла путаница, и мне не выделили комнату на женской половине. Начала оправдываться я, как будто в произошедшем была моя вина. И меня поселили на 9-м. Это странно. Марика нахмурилась. Я живу на 5-м, и там еще достаточно свободных комнат. Вот значит как. Все же Кайдеон приложил руку к тому, что меня поселили на мужской половине. И солгал, глядя мне в глаза. Мерзавец. Я поговорю об этом с ректором. Тихо сказала я, стараясь успокоиться. Злость на бывшего была такой сильной, что руки чесались пойти и надеть ему на голову тарелку с супом. Достойная бы вышла корона для этого самодовольного придурка. Наверное, комендант что-то напутал. «Поговори», — задумчиво протянула Марика, глядя на меня немного странно. «Скажи, ты пойдешь на бал?» «Нет». Покачала я головой, радуясь, что она сменила тему. «Я не привезла из дома ни одного платья». «Завтра суббота», — сказала драконица. «Из академии в Эльдин отправляется несколько дилижансов. Мы могли бы съездить в город, там как раз будет ярмарка». «Наверное». Повела плечами я, признаваться в том, что я была сильно стеснена в средствах, не хотелось. «Ты же получила золото в бухгалтерии?» — спросила Марика, глядя на меня с подозрением. «Здесь все равно тратить не на что, разве что на сувениры». «Какое золото?» — не поняла я. «Так, идем». Мы как раз закончили есть, и девушка поднялась. Решительно схватившись за свой поднос, она направилась к небольшому окошку в стене и поставила свою ношу на широкий подоконник. Я без вопросов повторила ее действия, после чего мы вышли из столовой. В начале учебного года каждому адепту выдается средство, чтобы купить то, чего не учла Академия, пояснила Марика, пока мы шли к центральному корпусу. Сумма не то чтобы большая, но на платье должно хватить. А потом, если будешь хорошо учиться, то станешь получать стипендию. Некоторые еще устраиваются на подработку. Академия предоставляет вакансии от работников оранжереи до лаборантов. Здесь же не только на боевых магов учат. Есть еще алхимики, артефакторы. Конечно, я об этом знала. Может, сразу зайти к ректору? Вслух подумала я. Раз уж мы все равно идем в центральный корпус. Сегодня пятница, усмехнулась Марика. Время после обеда. Да он давно уже в своем загородном доме. Скорее всего, господина Андара сегодня вообще не было в академии. Он появится в понедельник, когда начнутся занятия. Значит, моя угроза пойти к ректору вряд ли кого-то напугала. И тем не менее, я не собиралась оставлять выходку обсидианового дракона безнаказанной. В бухгалтерии академии мне действительно выдали довольно увесистый мешочек, который я тут же убрала в сумку. Стипендию мы будем получать уже в другом месте. Ввела меня в курс дела Марика. Иначе здесь в один день будет собираться слишком много адептов. Спасибо. Поблагодарила я, когда мы вышли на улицу. Я помнила координаты своего этажа и собиралась телепортироваться, но драконица настояла на прогулке. «Никак не могу понять, как ты это делаешь?» — сказала она, взяв меня под руку. «Делаю что?» — спросила я. «Закрываешься от меня. У меня довольно сильный ментальный дар, но я не могу прочитать твои мысли, будто на глухую стену натыкаюсь. Это какая-то разработка золотых?» «Если бы. Я сама впервые слышала о том, что кто-то может воспрепятствовать проникновению в свой разум. И если Марика с сильным даром не сумела прочитать мои мысли, значило ли это, что Кайдеону это тоже оказалось не под силу? Не потому ли он так злился?»